Глава вторая. Колдун с другой планеты. «Что ты хочешь?» Чел'Гаан бросил внимательный цепкий взгляд на высокую статную женщину, стоявшую напротив его кресла. Ей было чуть меньше 30 по его меркам, и она была по-настоящему красива. Оттенок кожи был светлым, почти белым, с едва заметным, очень легким налетом розовато-сиреневого. Сразу видно, настоящая аристократка этой планеты. Впрочем, сиренево-лиловый оттенок был сейчас вызван благодаря свечению местных лун. Ее платье, пожалуй, было не ново, но сидело безукоризненно. Стянутое у талии, к низу оно расходилось пышной юбкой. Глубокое декольте открывало ямочку между аппетитными грудями. Жаль было, что эти прелести частично скрывал плащ с массивной перьевой пелериной. Чел'Гаан покачал головой, и тонкая улыбка скользнула по его черным губам. Зря прикрылась. Он так часто видел восхитительную Хейлиин без одежды, что мог наизусть перечислить родинки на ее теле. Прекрасная гостья даже не подозревала о том, что он в течение 4 последних лет регулярно наблюдает, что король Эдгар вытворяет с ней в своей спальне. Был, конечно, момент, когда он входил не вовремя, но он быстро оставил эту практику, чтобы не ссориться ни с ней, ни с царем. Красавица заметила стеклянный рыбий взгляд, устремившийся в небольшую прорезь на груди, аккурат между полами плаща. Чел'Гаан смотрел туда же, куда обычно смотрели и другие мужчины, пожиравшие ее глазами. Почти незаметная гримаса брезгливости отразилась на ее красивом лице. Это царапнуло Чел'Гаана. Его вообще страшно бесил презрительный взгляд аборигенов планеты. Они были такими же людьми, как и он, только из-за особенностей проживания на разных планетах были нюансы в облике. Алденаанцы в среднем были на 1,5-2 головы выше сэреданцев, которым он принадлежал. Это была все та же расселенная по галактике человеческая раса, только за тысячи лет изменившая пигментацию кожи под воздействием лучей звезды Сэр-Эдан. Что касается Алденаана, тут было представлено две расы, ни одна из которых не принадлежала к коренным обитателям планеты. С точки зрения геологического периода, мир Алденаана был очень молод, и никаких других коренных обитателей, кроме различного вида ящеров-динозавров и гигантских насекомых, здесь не было. Они просто еще не успели развиться. Высадившие тысячи лет назад колонисты выжгли огромную часть тропических лесов между двумя горными хребтами от океана до океана, уничтожив на территории значительную часть флоры и фауны. Это и послужило началом освоения Великой Алденаанской равнины. Среди колонистов была белая раса и завезенные из другой звездной системы синекожие рабы с внешностью человекообразных синих приматов. Неизвестно, что тогда произошло, но рабы бежали далеко в горы, где, не имея никаких технологий, стали жить примитивными общинами. Местные их называли губурами. Именно с этими синелицами обезьянами и путали Чел'Гаана. Это злило. Но бороться с предрассудками невозможно. Человечество этой планеты, забывшее о космических корнях, жило на стадии перехода от рабовладельческого строя к монархическому феодализму. Местное население понятия не имело, что помимо их мира в галактике существует какая-то другая жизнь. Настоящее имя хозяина планеты было Чел'Гаан. «ан». Так как на местном диалекте это выговаривалось с трудом, он давно уже привык, что его звали Челгааном. С протяжной последней «а». У алданаанцев такое сдваивание гласной в последнем слоге подчеркивало древность рода, восходившего к первым поселенцам, которых давно причислили к лику богов. При этом вряд ли хоть кто-то из жителей планеты считал его аристократом хотя бы в одном колене. Сиадара Хейлиин туда же. Он почти физически ощущал ее робость и страх, но в ней чувствовалось глубоко укоренившееся презрение к нему за низкий рост и цвет кожи. «У меня тепло. Можешь снять свое оперенье». Челгаан коснулся кистью плеча, словно бы показывая, что от плаща гостья может избавиться. Он провел рукой по сенсорной поверхности подлокотника и вызвал дроида. После подумал и добавил подсветки на фигуру гостьи. Челгаан считал себя эстетом, и ему хотелось, чтобы все было максимально красиво и эффектно. Прием происходил в кабинете. Помещение было небольшое, но выглядело внушительным, почти громадным из-за того, что он заменил графику потолка на звездное небо с двумя лунами Алданаана. Изображение было снято из космоса, поэтому и звезд было больше, и сами спутники планеты выглядели ярче и внушительнее. Гостья, за пределами замка, видевшая лишь затянутое облаками небо, похоже, испытывала некий трепет, так как периодически бросала удивленные взгляды на потолок. Наверное, задавалась вопросом, как колдуну удалось так быстро изменить погоду. Челгаан мысленно похвалил себя за решение. Он мог выбрать любой виртуальный облик помещения, но понимал, что надо показывать что-то привычное для мировоззрения жительницы Алданаана. Развеять облака в один клик было самым простым визуальным эффектом. Похоже, Хейлиин стала немного не по себе, когда стеклопластиковый человекоподобный дроид подкатил к ней и почтительно замер, готовясь принять плащ. Безликое белое существо, выполнявшее функцию лакея, имело тело, похожее на очертания человека. Его псевдокожа, ровная, гладкая, как поверхность мебели, не имела ни изъянов, ни заломов. Хейлиин не понимала, что за жуткая тварь к ней приблизилась, где у него лицо, нос и глаза. В нежно-лиловых глазах Сиадары мелькнул страх. Она на шаг отступила от дроида и плотнее закуталась в плащ. Челгаан, заметив, что аппетитная ямочка скрылась в перьях, снова усмехнулся и одним движением пальца прибавил температуру воздуха в помещении. Ему хотелось, чтобы красавица сняла свои дурацкие перья, обилие которых в нарядах местных феодалов считалось признаком высокого статуса. Сам он подключил внутреннее кондиционирование комбинезона, чтобы не испытывать дискомфорта. «Так зачем ты пришла, влиятельная Хейлиин, Сиадара Аве Ада Ара?» — спросил он, стараясь придать своему голосу чуть больше таинственности. «Погоди, не отвечай. Ты пришла, потому что царь Эдгар выгнал тебя из своей спальни в преддверии свадьбы с юной Мариин? Твой Сиадарат, ради которого ты спала с убийцей мужа столько лет, становится подарком юной невесте. Кажется, твой сын теперь останется ни с чем?» Щеки Хейлиин полыхнули румянцем. Благородная спесь слетела с лица. Челгаан почувствовал легкое удовольствие, поняв, что задел красавицу за живое. «Это неправда. Я не...» Сеодара была в замешательстве. Откуда колдун узнал то, что царь сообщил ей пару ночей назад? Кто успел донести? Она невольно подалась вперед. Полы перьевого плаща распахнулись, и, к удовольствию Челгаана, великолепное декольте сверкнуло в прорези. «Царь выдает тебя замуж!» — ехидно улыбнулся Челгаан. Челгаан заставил нажатием кнопки на сенсорном браслете опуститься с потолка огромный экран сферы Анданаана. Это было устройство, способное моделировать трехмерное виртуальное изображение с любой из камер наблюдения, которые были установлены по единственному континенту планеты. Внутрь виртуального пространства сферы можно было даже войти для незримого присутствия в месте, откуда велась трансляция. При желании можно было из сферы послать собственную проекцию в любую точку, где размещалась соответствующая аппаратура. Сфера зависла между Челгааном и Хейлиин, чуть выше их голов. Будущий жених Дуэздея, Сеодар Дол Атуэна. Кажется, очень родовит. Дол Атуэн, правда, совсем далеко от столицы. Самое место для опальной любовницы. Как можно дальше от двора, в объятия беззубого старого мужа. Ходят слухи, что он любитель извращений. На экране сферы Алданаан появился Сеодар Дуэздея. Высокий, сутулый старик без штанов. Перед ним к столбу была привязана молодая обнаженная девушка с кровавыми подтеками на теле. Это было настолько натуралистично и омерзительно, что Хейлиин резко отвернулась. Она никогда не видела трехмерных проекций, поэтому испытывала потрясение. — Что это? — Твое будущее, — цинично ответил Челгаан. Гостья перевела на него полный ужаса взгляд. — Это что, предсказание? Слухи о Сеодаре Дуэздее ползли не самые добрые, но многие говорили, что это всего лишь сплетни зложелателей. Оказывается, в реальности все хуже. Эдгар занимал у Дуэздея денег на войну против твоего мужа. Казна, как обычно, пуста, и долги до сих пор не отданы. Старичку... Деньги, быть может, и не так нужны. Но оседлать самую красивую женщину царского двора он не прочь. Кажется, кто-то когда-то чуть не лишил его кинжалом мужского достоинства. Он не забыл. Будет шанс отыграться. Хейлиин была в ужасе. Откуда колдун знает, как она отбивалась от Дуэздея. В то время она как раз постигала искусство метания ножей. Будь у нее чуть больше опыта, напавший на нее Сеодар тогда точно бы раз и навсегда забыл о том, что его интересуют женщины. Но в тот день она бездарно промазала, пусть ей и удалось сбежать. Она тряхнула головой, глаза сверкнули гневом. — Не забывайся, колдун! Дело было не в том, что он сказал. Задрать ей юбки мечтал каждый при дворе, и Хейлиин это знала. Но какое право имел синелицый сын примата говорить с ней таким тоном? Ей было жарко. Температура в помещении росла. Сеодара расстегнула застежки плаща и откинула полы чуть сильнее. Плащ не удержался, свалился с одного плеча, открыв взору Челгаана обнаженную руку. На фоне двух лун Алданаана Кожа красавицы почти светилась призрачным светом, и эстетичность момента была на высоте. «Царь женится на молоденькой. Старик, которому тебя сватают, обязательно отыграется за прошлое». Чилган взглянул на декольте Хейлиин и невольно сжал кисть, словно бы пытаясь незримо обхватить пальцами великолепную пышную грудь. Хейлиин этого даже не заметила. Ей внезапно стало жарко. Высокая грудь в разрезе платья тяжело и соблазнительно поднималась. Чилган наслаждался бурей эмоций на лице царской фаворитки. Это в ней было самым прекрасным, так как у Сеодары Хейлиин был очень подвижный, нервический тип лица. Она жила каждой жилкой, глазами, уголками губ. На ее реакции можно было смотреть бесконечно. Возможно, именно поэтому Чалгаан был до фанатизма увлечен этой женщиной. Сеодара была не единственной наложницей в спальне царя. Только по сравнению с ней остальные придворные дамы и служанки были пустышками, настоящими куклами. Смотреть, как Эдгар задирает им юбки, было интересно только в первые разы. Дальше быстро надоедало. «Какие же они нудные и деревянные! Эй, вы, расслабьтесь хоть немного! Где страсть? Где стоны? Дуры бездарные!» Порой думал он. Только повлиять на положение дел не мог. Религиозная мораль диктовала женщине полную покорность и отсутствие инициативности. Чалгаан был еще не настолько силен, чтобы изменить религиозные догматы планеты. Что касается Хейлиин, за ней можно было наблюдать круглые сутки. Она была не только изобретательна в постели, но и умна. Честно говоря, не очень хорошо разбираясь в местной политике и интригах двора, о многом происходящем во дворце, Чалган судил по мнению этой женщины. Та часто выслушивала Эдгара и выносила умные суждения. В какой-то мере Чалган был даже влюблен в Хейлиин, но это не было реальным отношением к конкретной женщине. Так фанатично обожают звезд, обладающих удивительной магнетической харизмой. «Ты же пришла ко мне, как колдуну, не так ли?» Чалган перевел взгляд с ее груди на лиловые глаза. «Что ты хочешь? Избавиться от мужа после свадьбы? Завести молодого крепкого любовника или даже нескольких?» Ему казалось, что Сеодара едва держится на ногах. Только врожденная гордость не позволяла ей рухнуть на колени перед его могущественным ясновиденьем. «Вы все знаете», — она склонила голову. «Я преклоняюсь перед вашими обширными знаниями». Чалгаана возбуждал ее страх и ощущение власти. Сколько же он ждал этого момента! Хейлиин начала верить в то, что он великий колдун. Он сам начинал верить, что является всемогущим. То, что речь идет лишь об устаревших технологиях, предпочитал не задумываться. «Мне хотелось верить, что король Эдгар вернет мне мой Сеодорат, ведь я его любила, была верна ему все эти годы. Более преданной подданной у него не было». Чалгаан усмехнулся. «Любила? Как бы не так. Эдгар захватил земли мужа этой красавицы, убил его, а ее взял наложницей во дворец. Весь процесс изнасилования Чалгаан наблюдал через сферу Алданаана с самого начала. Он именно тогда подсел на события в царской спальне, как на эротический реалити-сериал об укрощении строптивой. Это были его любимые эпизоды, и он часто и с удовольствием их пересматривал. Хейлиин покорилась по-настоящему, когда Чилгаан тайно посоветовал царю взять в заложники ее маленького сына, спрятав его в надежном месте. Опасаясь потерять сына, женщина стала покорной. Она оказалась достаточно умной и из жалкого положения наложницы довольно быстро поднялась до роли могущественной фаворитки. Когда Хейлиин забеременела и родила царю дочь, это укрепило ее положение при дворе. Что касается Чилгаана, он внезапно понял, что может тихонько исподволь влиять на судьбу своей любимицы. Тогда он стал ее злым гением. Все, что случалось в судьбе Хейлиин, чаще всего было придумано Чилгааном и нашептано царю. С бегом получилось особенно хорошо. Что ни говори, местные женщины понятия не имели ни о клиниках пластической хирургии, ни о спортзалах. После родов фигура Хейлиин уже была не такой приятной, как до этого. Чилгаан долго думал, как заставить фаворитку заниматься собой. Тогда он предложил идею включить в Далиенские бега отдельное соревнование для красивых наложниц. Он знал, что вельможи обожают хвастать друг перед другом своими лотасами, свулами и драгоценностями. Почему бы не похвастать наложницами, которые чуть выше по статусу, чем обычные рабыни? В результате Чилгаан с удовольствием наблюдал за соревнованиями и вдоволь насмотрелся полных драматизма сцен в царской спальне, когда Хейлиин умоляла перестать над ней издеваться и уж тем более не выгонять полуобнаженный на потеху всему городу. Это были незабываемые сцены. Чилгаан так переживал за свою любимицу, что чуть было не вмешался. Правда, вовремя вспомнил, что он сам эту интригу придумал. Только Чилгаану было мало. Он понял, что ему начинает приедаться спокойствие во дворце. За 6 лет пребывания на планете ему все опостылило. Сэр Эйданец изнывал от скуки на своем корабле, не зная, чем бы себя интересным занять. Он хотел драмы, ярких страстей. Беда была в том, что Хейлиин была настолько хорошо воспитана, что оставалась верна царю, несмотря на то, что подвергалась домогательствам со стороны каждого второго вельможи. Тех, наверное, все-таки останавливала ее отчаянное сопротивление, да и царского гнева в окружении Эдгара все-таки побаивались. Может быть, Хейлиин все-таки и подверглась настоящему насилию, но, увы, у Чилгаана не было столько камер, чтобы натыкать их в каждом закоулке дворца. Слабаки, но хотя бы кто-то вломился бы в ее спальню и довел дело до конца, — злился он. Если красавица Хейлиин была темпераментна, король, увы, сдавал. Ему было за 40, и ему все меньше и меньше хотелось дешевых сцен, а больше спокойной семейной жизни. По-своему он привязался к фаворитке. Другие женщины в его спальнях появлялись все реже и реже. Большую роль в этом сыграла сама Хейлиин. Она научила других красавиц бояться себя. Перейти дорогу Сеодаре стало совсем непросто. После родов Хейлиин поумнела и стала тянуть из короля разные привилегии, пытаясь из положения фаворитки стать супругой. Возможно, у нее бы это даже получилось, если бы Чилгаан не понял, что тогда ярким сценам в спальне придет конец. Для него это было равносильно катастрофе. Чилгаан не сильно верил в чувства красавицы. Впрочем, может, она на самом деле влюбилась в царя, как влюбляются жертвы в своего мучителя. Невелик был выбор Сеодары, лишенный собственного Сеодората. Эдгаар, что ни говори, по меркам местных считался красавцем. Тогда Чилгаан придумал идею со свадьбой царя на другой женщине. Самому Эдгаару в голову бы не пришла такая идея. Он когда-то уже был женат. У него был взрослый наследник, а в спальне его полностью удовлетворяла опытная и яркая любовница. К тому же царь отлично знал, что на красивую наложницу облизывается весь двор, и это льстило его самолюбию. Эдгаара все устраивало. Чилгаан, до того, как начать обрабатывать царя, долго и придирчиво выбирал невесту. Мариин, на которой он остановил выбор, была не самой родовитой, но у нее были достоинства. Симпатичная мордашка, длинные светлые волосы и огромная, налитая, как плоды мока, грудь. Ко всему прочему, девушка была девственницей, что тоже было бесспорным аргументом в пользу того, что Чилгаан именно Амариин стал нашептывать владыке Далиена. Сеодара Хейлиин понятия не имела о тех интригах, которые проворачивал великий Чилгаан для того, чтобы у него вечером было что посмотреть на экране сферы о жизни в постели царя. Это была его единственная возможность подпитаться чужими страстями. К себе хозяин планеты никого и никогда не приглашал. Да и в гости ходил только в качестве голографической проекции. Только программа появлялась лишь в тех местах, где были установлены камеры. Их было очень ограниченное количество, поэтому круг мест появления колдуна был крайне узок. Будучи по натуре интровертом, Чилгаан не слишком страдал от недостаточного общения в замкнутом пространстве корабля. Если бы не последний гениальный замысел, которым он хотел себя развлечь, вряд ли стал приглашать Хейлиин к себе. В этот день он впервые видел эту женщину так близко в реальности и испытывал противоречивые смешанные чувства. Он обожал эту женщину на экране сферы, но ее присутствие, абсолютно живой запах в стерильном пространстве корабля, сбивал с толку и волновал. Цинизм смешивался с ощущением робкого, нецелованного мальчишки, который готов был выполнить любую прихоть обожаемой звезды. Чилгаан почти ненавидел себя за эту робость от присутствия настоящей женщины рядом, несмотря на то, что пытался выглядеть насмешливым и уверенным в себе. В конце концов, он был ее старше, несмотря на то, что они казались почти ровесниками. Хейлиин возбуждала его фантазии, ведь столько раз он овладевал ей в мыслях. Вместе с тем прекрасная Сеодара подавляла его, унижала своей недосягаемой красотой и аристократизмом. Раздражал ее высокий рост и то, что она смотрит на его кресло свысока. Еще он чувствовал легкое злорадство от того, что знал, как унизить, растоптать эту женщину в любую секунду. Тайная власть над знанием интимных секретов ее жизни возбуждала. Чилгаан Поначалу начал подглядывать за тем, что творилось в царской спальне, не из праздного любопытства. Алданаан – планета в глубоко отдаленной от основных транспортных путей частей галактики, досталась ему в наследство от матери после смерти отца. Так как, в отличие от братьев, он воспитывался бабушкой, все лакомые кусочки достались им. Младшенькому отписан был лишь старый звездолет да звездная система, которая числилась во владениях семьи. Но туда они летали 1000 лет. Это была жуткая дыра, куда добираться требовалось несколько реальных лет со сложной системой пересадок в системах межзвездных телепортов. Чел'Гаан бы туда и сам ни за что не полетел, если бы не галактическая война, от которой он просто сбежал. Происхождение он был знатного, но не настолько, чтобы избежать службы. Смелостью он никогда не отличался, поэтому планировал отсидеться вместе, куда точно никогда не нагрянут армады чужих звездолетов. Сэр Эданец и предположить не мог, что за 1000 лет из маленькой колонии возникнут самостоятельные государства, а знания о космосе останутся лишь в легенде о белых богах с неба. Только у него кожа была не белой. В стандарты мифологии он не вписывался. Чел'Гаан, быстро усвоив, что у него не хватит ресурса подчинить себе алданаанцев в одиночку, сильно приуныл, но в итоге решил не глупить. Для начала нужно было внедриться в верхушку власти и подружиться с главным человеком на алданаанской равнине, царем Эдгааром. Хозяину планеты надо было понять, как выживать среди дремучих средневековых феодалов в одиночку. Когда он задумался, куда установить немногочисленные камеры наблюдения и прослушивающие устройства, чтобы понять, не замышляют ли местные против него какой-нибудь гадости, выбор оказался невелик. Это были залы приемов, кабинеты, столовые и, конечно же, спальни. Дроиды анализировали все разговоры, фиксировали стоп-слова и выдавали Чел'Гаану сухую выжимку сообщений, выделяя главные политические новости. Так он оказывался в курсе всех замыслов, заговоров и интриг. Если бы Чел'Гаан не был младшим в семье, если бы у него был хороший флот, он бы силой заставил аборигенов присягнуть ему на верность. Тогда все было бы иначе. Но у него был лишь его старый корабль, который однажды спустился с неба, и 4 старых, но рабочих дроида охраны. Местные считали, что он великий колдун, а потому ему прощали, что он живет обособленно. Сеодара Хейлиин была первой местной женщиной, которая пересекла границу его корабля. «Я хочу отомстить за свои унижения», — после молчания сказала Сеодара, и ее глаза сверкнули в полумраке. «Царь убил моего первого мужа, взял меня силой, а когда я родила, забрал сына, отдав на воспитание чужим людям. Он отобрал мой Сеодарат, который должен достаться моему первенцу. У меня есть драгоценности и деньги». «Ты что, хочешь втянуть меня в заговор?» — ухмыльнулся Чел'Гаан. Он не стал ей говорить, что именно он, пользуясь возможностями сферы Алданаан, выдавал заговорщиков под видом ясновидения. Что было делать? Надо было дружить с самой сильной политической фигурой этой планеты, с единственным континентом. Муж Сеодары готовил заговор, зато и поплатился. Он испытывал сложное чувство. Никогда эту женщину он не рассматривал как личность, но он любил за ней наблюдать через сферы. Она была для него кем-то вроде любимой актрисы. Ее интимная жизнь с царем для него была любимым реалити-сериалом. Сеодара попала в поле зрения Чилгаана с момента, как царю приволокли ее, связанную в спальню, и он ее изнасиловал. За сексуальной драмой наложницы, а после главной фаворитки, было интересно наблюдать. Но он не относился к ее жизни серьезно. Нельзя же относиться серьезно к жизни порноактрисы, если все, что он видел из этой жизни, это спальня первого лица в государстве, да немного других эпизодов. «Ты говоришь, что готова все отдать за помощь?» — спросил он, прищурившись, бесстыдно скользя взглядом от груди до бедер. Она открыла большую шкатулку, которую держала в руках. Черные губы Чилгаана снова скривились в улыбке. «Драгоценности? Нет, хочу от тебя не это». Ее лицо напряглось. Хейлиин словно бы догадывалась, что ему нужна иная плата. Рыбьи глаза колдуна липко осматривали ее тело, цепляясь за грудь. Сеодара почти физически ощущала его похоть, несмотря на то, что об этом пока речи не шло. «Что же?» «Взамен я попрошу у тебя две услуги. Одну маленькую, одну большую. Согласна?» Он видел, что в ней идет мучительная борьба между гордостью и пониманием неизбежного. Наконец, она едва заметно кивнула. «Просьба первая!» Чилгаан едва ухмыльнулся. «Задери платье повыше!» Ее лиловые глаза распахнулись широко, а уголки губ скорбно дрогнули. Он незаметно включил силовое поле вокруг себя. Мало ли что взбредет в голову женщине, которая обучается приемам самообороны. «Как вы смеете?» — выдохнула она. «Задери подол юбки!» — с легкой угрозой произнес Чилгаан. «Только без глупостей». На ее лице отразилась вся гамма чувств, пойманный с поличным преступницей. Чилгаан провел пальцем по сенсорной панели, и два дроида быстро ухватили Хейлиин за оба запястья. Она заметалась, пытаясь вырваться, но было тщетно. Хватка у дроидов была мощнее любых кандалов. «Задерите ей юбки!» — жестко приказал Чилгаан. Дроиды беспрекословно закинули полы ей на плечи, обнажив ноги почти до пупа. Шикарная кожаная перевязь, утыканная метательными ножами, смотрелась очень сексуально, но смертельно опасно. «Ты хотела меня убить?» — спросил он насмешливо, подходя к ней ближе. Он знал с самого начала, когда она только вошла, что она вооружена. У нее бы все равно ничего не вышло. Он окружил себя невидимым силовым полем, но ему нравилось видеть момент унижения на ее лице. Это до безумия возбуждало. К тому же полоска плетеного ручного кружева на золотых завязках, выполняющая роль трусиков, просилась быть сорванной. Чилгаану хотелось рвануть платье с плеч, растянуть гостью тут же на полу, чтобы сделать с ней все то, что давно проделывал мысленно не один раз. Дроиды держали ее крепко, она бы никуда не делась. — Я не хотела вас убить! — взмолилась Сеодара. — Да? — он кивнул на перевязь. Ей нечего было возразить. — Снимите с нее это! — приказал он дроидам, кивая на перевязь. Один дроид перехватил Хейлиин за обе руки, второй принялся снимать это. То, что вместе с перевязью была сорвана и полоска кружев, Для дроида было примерно одно и то же. Сказали снимать, он и снял. Запах женщины был непривычным. Рука Чалгаана потянулась к ее бедру, но замерла, так и не коснувшись нежной кожи. Мучительные жуткие противоречия раздирали его. Некоторое время он стоял, словно размышляя, погладить женское тело или нет. Но внезапно резко отдернул руку и отошел на несколько шагов. «Отпустите ее!» — сухо сказал он и обратился к Хейлиин. «Юбку можешь опустить. Извини, но пришлось тебя разоружить, если ты сама не хотела по-хорошему». Она одернула подол. Щеки ее полыхнули от стыда пережитых позорных минут. Только от румянца она еще больше похорошела. Чалгаан знал, что потом пересмотрит этот момент еще раз в записи. Кажется, вышел отличный сюжет. В целом он был собой доволен. Он вернулся в кресло и спокойным, равнодушным тоном произнес. «Если хочешь, можешь убираться сейчас из моего замка. А если нуждаешься в реальной помощи, выкинь все идеи прикончить меня из головы. У меня будет другая просьба. Она уже серьезнее». «Я должна с тобой переспать?» — спросила гостья напряженным голосом. Он смотрел на нее и тянул паузу, раздевая ее глазами. Делал он это специально, понимая, как мучительно она ждет ответа. Чалгаан тянул момент ожидания. В этом шоу Хейлиин не должна знать его решений заранее. «Ты должна будешь погостить 3 дня в моем замке, сиятельная Сиадара». Она молчала, обдумывая сказанное. «И все?» Черные губы расползлись в издевательской ухмылке. Нет, ей не нужно было знать его решений. «Иди за дроидом, он тебя проводит в отведенные тебе комнаты». «А мои люди?» «Они могут вернуться в город, приедут за тобой через 3 дня». «Но, царь, что он подумает, если я не вернусь?» «Ты не хуже меня знаешь, что он после твоей слезной истерики отправился на охоту. В ближайшие 3 дня точно не вернется». Хейлиин скинула на него глаза. Откуда этот голубокожий знал, что она плакала? Но, видимо, на то он и колдун, чтобы все знать. Сиадара смиренно кивнула. Когда она вышла, Чалгаан некоторое время улыбался, а после вызвал оставшихся дроидов. «Вымыть все дезинфицирующим раствором от люка до площадки, где стояла гостья. Плащ бутиль, в нем могут быть насекомые», — коротко приказал он, выходя из помещения. Через некоторое время инопланетянина усиленно оттирали щетки душевой кабины. Он не жалел антибактериального мыла. Как же Чалгаан ненавидел это вонючее средневековье с антисанитарией и микробами. Как тут можно вообще переспать с женщиной, если она не имеет привычку ходить 2 раза в день в душ, и у нее нет ни одной прививки от многочисленных местных болезней?